Будем читать первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Братья и сестры, тоже по теме, что дал нам Господь через свои страдания. Вот я прочитал первое, душевный человек. Что это за человек? Так название-то неплохое, душевный. Иногда мы даже выражаем о ком-то добром человеке, говорим, ну, душа человек. Кажется, особенно вот врач добрый или, может, начальник и оказал нам доброе. И мы очень расположены и вот так восклицаем о нем. Но я скажу, братья и сестры, душевный человек – негодный человек. Во-первых, потому что не принимает того, что от Духа Божия. А во-вторых, почитает это безумием. Как вы считаете, хороший человек? В мире хороший. Мир от чего такой душевный? От самого начала, в Едемском саду. Когда запретил Бог вкушать от дерева жизни, дерева познания добра и зла, то дьявол убедил Еву, а Ева убедила мужа. И сорвали плод и кушали дерево познания добра и зла. Давайте рассмотрим теперь, братья и сестры, как живет человечество без Бога. Добром и злом. Иногда нам это непонятно. Я замечаю, что некоторые верующие тоже живут. То добром, то злом. А это результат дерева, запрещенного дерева. Вот давайте рассмотрим, друзья, сколько добра в этом мире. Очень много. Человеческий ум изобрел самолеты, ой, как хорошо лететь в нем, и быстро, и мягко, не трясет, но на большом, на хорошем. Машины, стиральные машины. Сколько изобретено, мы удивляемся, сколько добра. И когда мы покупаем, пользуемся, и мы думаем, как хорошо, какое добро. Это добро. Но наряду с этим зло, атомная бомба или водородная, или еще страшные вооружения, зло. Почему? А вкусил от дерева добра и зла. Если человек делает добро, то обязательно делает похвалу себе, награду себе, ну и выгоду себе. Вознаграждают, денежные премии дают, и человек старается делать добро, еще бы сделать добро, еще. И всю жизнь, бывает, посвящает. И когда умирает, о нем долго помнят. Какой хороший был человек. Но куда он пошел? Вот своим добром куда пошел? Почему? Я такой вопрос задаю. Друзья, не всякое добро угодно Богу. Если добро, исходящее от дерева познания добра и зла, это восстание против Бога. А вот духовный судит о всем. О нем судить никто не может. Кто познал ум Господень, чтоб мог судить о нем? Мы имеем ум Христов. Как можно стать духовным, друзья? Духовный – это через страдания Иисуса Христа. Душевного человека Иисус Христос умертвил. Вы скажете, да сколько же их? Вот мы были все тоже душевные. Кто вот сегодня признает себя верующим? Кто родился свыше? Кто теперь новый человек? Не может быть душевным. Вы согласны, братья и сестры? Кто согласен быть противником Духу Святому? Кто Духа Святого согласен почитать безумием? Я думаю, не найдется никто из нас, правда? Значит, душевных нет. А какие? Духовные. Духовные. Душевного человека умертвил Иисус Христос своею смертью. Вот это относится, я продолжаю все рассуждать вот об этой теме. Мы умерли для греха. Может быть, кому-то не нравится, друзья, но без этого нельзя никак. И вот я рассуждал и думаю, кто мы умерли? Кто мы? Умер ли я как личность? Нет, живу. Умер ли я как-то духовно? Нет, духовный человек нужен. Духовный человек идет в небо. Каким же я умер во Христе Иисусе? Братья и сестры, понимаете теперь, да? Душевным. Душевным. Сколько религий сегодня, которые основаны на душевном. Как креститься, как молиться, как наизусть заучить молитвы, как кланяться лбом, но не сердцем, как носить крест не внутри, как терпение, выносливость, страдания, а снаружи, душевный. Себя нарядить, себя показать религиозным, душевный, духовный совсем по-другому. Духовный, о нем описано, никто не может даже судить духовного. А почему? Потому что не может понять его, он скрытый, он сокрыт во Христе Иисусе. Его, если судят, то только превратно судят. А судить никто его не может. Верующий в Сына Божия не судится. Неверующий уже осужден. Душевный осужден. Братья и сестры, не найдется ли сегодня среди нас кто-то душевный? Вот послушайте внимательно. Если я кому-то делаю добро, даже своим близким, родным, из какого побуждения я это делаю? Делаю ли я это во славу Господа? И не требую, и не жду воздаяния? Или когда делаю, то так и поглядываю. Ты меня хоть поблагодаришь? Слушай, а ты ж смотри, не забудь, я ж тебе сделал. А если мне ничего не воздали, сколько обиды? Сколько выговоров, сколько ропота, душевный, душевный. Почему сегодня мало проповедуют братьев? Потому что к душевному возвращаются. Умом не понимаю, умом не могу найти, а на Духа Божия не доверяю. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, что это надо предоставить Господу, что это надо вымолить, что это надо откровение получить от Духа Святого. Сегодня многие проповедники строят свои проповеди больше на примерах, которые смешат, смехотворство встраивают и довольны. Как хорошо! Ой, как посмеялись! Ой, как развлекательно! Душевный, еще можно сказать, это умный. Слово Божие говорит, проклят всяк человек, надеющийся на разум свой и делающий плоть своей опорой. Братья и сестры, душевный – это и в большом. Вот когда мы видим мир, какой мудрый, мир, какой умный, но своим умом, своей мудростью погубил себя самого. Вот сейчас пришли в такой тупик, ума не хватает. А чего кончился ум? Нечего изобретать такое, чтобы могло превзойти. Уже все, конец ума. А духа, братья и сестры, духовное никогда не кончается. Духовное идет в небо, духовное вечное, душевное временное. Сохрани, Господь, чтобы строить наше богослужение на душевном уровне. Красота, вид, величие – это противно Богу. Если кто-то жизнь строит, лично свою жизнь строит на вид, на величие, на показ. Это душевная сторона. Это познание добра и зла. Это все еще отголоски плодов дерева познания добра и зла. Есть еще третье, плотской. Что это за христианин, плотской? Я читаю 3 глава, 1 послание к Коринфянам. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? Кто такие плотские? Это христиане, которые уверовали, покаялись, родились свыше, пережили радость спасения, новую жизнь вкусили. Как благ Господь, как хорошо с Ним. Но расти дальше не растут, не растут. Младенцы, младенцы и младенцы. В борьбе не могут устоять, в служении не могут победить, чтобы иметь дерзновение, благовествовать, бояться, молитвы еще тоже слабенькие. Младенцы. Младенец, он много не говорит, он лепечет иногда, и не поймешь. Но доверие, доверие Богу есть. Спроси, ты веришь? Верю. Ты любишь Господа? Люблю. Но а почему такое слабое состояние? Не знаю. Крик, раздражение, обидчивость, гнев, расстройство. Не могу. Характер такой. Братья и сестры, нужно окрепнуть, нужно питаться, нужно полюбить Слово Божие. Все это совершил Иисус Христос на Голгофе. Все это нам дано. Но только кто берет, а кто не берет. Уверовал, крещение принял и на этом успокоился. И на этом все. Кто войдет в небо, братья и сестры? Душевный войдет в небо? Вы поняли, да? Не войдет. Это подделка. Это обман сатанинский. У дьявола трудно вырваться грешнику. Очень трудно. Но бывает иногда вырывается грешник. Тогда дьявол преследует и пытается его преобразить, изобразить святым своей стороной, верующим, но только с обманом, христианином, но только поверхностным. И сколько навязывает: ты вот это сделай, ты вот так вот поступи, хватит тебе, не выделяйся сильно, не надо. Сколько обмана насеял дьявол среди уверовавших, и люди пошли путем кривым. Братья и сестры, лучше не спеша, лучше продумать хорошо, но только стать на следы Иисуса Христа. Это простая детская вера. Я прочитаю в Римлянам 7 глава. Даже в борьбе апостол Павел пояснял, вот в 7, в начале 3 главе прочитаю, 3 глава, 8 стих. «Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» А в 7 главе наоборот получается. «Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех». И это дважды повторяется. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Потому не я то делаю, но живущий во мне грех». И вот не делать ли нам зло, чтобы получилось добро? В этом мире так делают, братья и сестры. Так делают. Разве не зло курево? Даже на пачках, на некоторых, я сам замечал, курево вредит здоровью человека. Не курите, но, пожалуйста, возьмите, а то нам деньги нужны. Делают зло, а в карман добро. Сколько сегодня обманчивых, поддельных лекарств. Наверное, каждый почти получил этот обман, и от того, чтобы выздороветь, хуже еще стал. Это что такое? Вот это познание добра и зла. Дерево, которое вкусил Адам, оно передалось на человечество и в последнее время особенно распространяется. Делать зло, создать атомную бомбу, водородную, чтобы защитить, чтобы было добро. А кто останется в живых? Сколько умирают, сколько гибнут, братья и сестры. Но это крупное, я говорю. Мне хотелось бы обратить внимание. Мы полностью воспользовались жертвой Голгофской или, может, отчасти. Не остаемся ли мы душевными людьми? Поверхностно, со всех сил стараюсь быть добрым. Но только чуть-чуть, не по-моему, как я сразу злой. И тогда держись. И тогда держись. Братья и сестры, мы можем подумать, да, сатана искушает. Да, это может произойти и с духовным. И с духовным может произойти. Но духовный может быстро очнуться. Быстро пробудиться, на колени упадет. Просить будет Господа, прости, Господи, пойдет попросит того, кого обидел или с кем-то грубо поговорил. Душевный скажет так, так ему и надо. Пусть не лезет, пусть не трогает. Это душевная сторона, это обманчивая сторона, это поддельная сторона. Сколько окажется таких, когда восхищение будет церкви? Это неразумие, братья и сестры. Сегодня не успокоится пусть никто, если обнаружит себя, да, я душевный, правда. И доброе делаю, и злое делаю. А до каких же пор это будет? Страшно, когда к этому привыкнет человек. Вот привыкнет, и все. И даже порой скажет, да не один я такой. Он и тот такой, и та, и те. Братья и сестры, жертва Голгофская напрасна. Страдания Христовы напрасны для такого человека. Поймите, с душевным человеком расправился сам Христос. Умертвил, а воскресением своим рождение нового человека, духовного человека. Если он и маленький, если он и растет, если он спотыкается и падает, братья и сестры, поторопимся к совершенству, чтобы возрастать в благодати и познание истины. Наше участие в вечере Господней достойно будет у тех, кто действительно понял путь Христов, кто находится на истинном пути Господнем, рожденный свыше. Почему мы не принимаем и не допускаем принимать участие те, которые не приняли крещение? Мы понимаем, друзья, и разъясняем, что для участия в вечере Господней должно быть рожденный свыше, заключивший завет с Господом и живущий Духом Христовым. Тогда истина так, тогда берешь этот кусочек и свидетельствуешь. Я на самом деле таков, как Христос, потому что сие есть тело ломимое, сия есть пролитая кровь. И эти видимые мои знаки разъясняют нам это великое, хотя и невидимое, но верою принимаемое спасение наших душ. Пусть Господь продолжит эту мысль, братья и сестры. Кто у меня остался? Духовный, рожденный свыше? Или душевный, хотя я его похоронил, а он вынырнул? Хотя я и понимаю, что он распят во Христе Иисусе, а он у меня проявляется, живой. Да еще страшно, братья и сестры, у тех, кто одобряет такую жизнь. Одобряет. Это, кажется, не только освободиться вот-вот, а и конца края не видать такой противной Богу жизни. Мы сейчас помолимся, братья и сестры, коротенькими молитвами. У кого есть на сердце, скажите, чтобы оно было искренно. Так пишет апостол Павел в конце послания евреям. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться упования, исповедания неуклонно, ибо верен обещавший». Помолимся Господу. Аминь.